Все равно, какая бездна демонически извращенного любовного чувства скрыта в этой женщине. Чувство настолько чуждого и непостижимого, что наше нормальное человеческое сознание утопало в зыбучих песках, как только мы пытались проникнуть в ужасную загадку этой безнадежно больной души. Мы трое просидели тогда полночи, прислушиваясь, как тикали, обгладывая время старинные часы. Я искал и не находил ни в голове, ни в сердце, ни в горле слов утешения. Глаза Тонио были прикованы к моим губам. Он ждал спасительной лжи, которая даровала бы ему еще немного забвения. Когда Мануэль, он стоял за мной, собрался открыть рот, я почувствовал сразу, даже не оборачиваясь, сейчас он это скажет. Он откашлялся, двинул стулом, и снова тишина, долгая, бесконечная. Мы почти видели, как ложь, дряхлый безголовый призрак, неуверенно на ощупь ковыляет по комнате вдоль стен. Наконец слова, спасительная ложь, как опадающие листья. Может быть, она тебя любит иначе, не так, как других. Мертвая тишина. Мы сидим, затаив дыхание, лишь бы не издохла ложь, а она стоит, покачиваясь из стороны в сторону, на дряблых, студенистых ножках, и, кажется, вот-вот упадет. Но еще хоть секунду. Медленно, очень медленно лицо Тонио начинает проясняться. Предательский огонь надежды. И тогда ложь стала плотью. Надеюсь, вы догадываетесь, что было потом. Я не люблю рассказывать эту историю до конца. Давайте встанем. Знобит меня что-то. Засиделись мы с вами здесь, на скамейке. Да и ночь сегодня холодная. Понимаете, фатум гипнотизирует человека, как змея. Спасения нет. Тонио снова погрузился в водоворот бешеной страсти. Он всегда рядом с Мерседес, всегда ее тень. Дьявольская любовь всосала его, как глубоководный моллюск, свою жертву. Удар судьбы пришелся на Страстную пятницу. Ранним утром, в апрельское ненастье, Тонио с непокрытой головой, в растерзанной одежде, сжав кулаки, стоял в дверях храма и пытался помешать праздничной мессе. Мерседес написала ему, и это свело нашего друга с ума. В его кармане нашли письмо, в котором она просила у него в подарок болонскую слезку. Забава, не более. Но с той Страстной пятницы сознание Тонио погрузилось в кромешную тьму.